И поэтому мы говорим, наша акида Ахли Сунна Джама, что человек, который умирает с грехами, не покаявшись, он попадает в ад, или куда попадает? Под Машиатулла, под желание Аллаха. Если хочет простить, как в этом примере, захотел просил, почему? Потому что у него такая хасна была, которая уничтожила. И поэтому человек, который умирает с грехами, который он совершил, не покаялся, эти грехи у него, баракулуфикум, смотри. Во-первых, он когда воскрешает, они обязательно у него будут или нет? Почему он попадает под Машиатулла? Подмощателя. Потому что человек, который живет в Дуне, совершает благие дела, и эти дела являются кафарой его грехами. Поэтому он, может быть, совершил какие-то грехи, не покаявшись, но эти грехи, что кафару, как хадж. Человек совершил грехи, не покаялся. Хадж, когда делает, ему же даже не покаялся, уходят же эти грехи. Видишь? Потом вторая причина, Аллах субхана тааля раба же здесь наказывает каким-то образом, болезни, переживания, печали и так далее, испытания. Это же тоже кафара тунлитунов. Потом праведные дела, от молитвы к молитве, от умры, от Рамадана к Рамадану, прощая дела. Мансам и Рамадан, иманан вахтисабан, тот, кто постится Рамадан, верой, желая на заграждение. Гуфира лягума такадда мин замби. Саум йомуль арафа, прощает прошлые грехи. И так далее и тому подобное. Потом, раб, когда умирает, у тебя есть наказание в могиле. Человек умирает, у него грехи, наказывается в могиле. Это у тебя тоже кафара. Поэтому какой-то человек умирает, ему нет наказания могилы, ему уже прощены здесь грехи. Если он покаялся или же чем-то. Если человек умирает с грехами, Аллах его наказывает в могиле. Есть люди, баракаллаху фикум, которые в могиле уже отбудут свои наказания. Когда они уже судный день воскреснут, все, они в могиле уже отбыли свои наказания. Есть люди, у них столько грехов, что могилы мало было, чтобы ему простились грехи. Он попадает куда? Ужас страшного дня, ужас судного дня. То есть страх и так далее, это тоже баракаллаху фик, что прощает грехи. Потом переходит через мост и так далее и тому подобное. Там тоже баракаллаху фик, то есть во время вот этих ужасов судного дня тоже является кафарой зунуб. И после всего этого, если у него все равно остаются грехи, у него что муазана идет? Чаши. Ложат хорошие, кладут хорошие и плохие дела. И там что перевесит. То есть представьте, какова великая мудрость Аллаха. И субханал действительно пропал тот человек, который все... Вся эта дистанция, весь этот марафон, и у него еще грехи. То есть сколько грехов надо совершить? Субхана. Сколько надо, чтобы все эти марафоны, все равно, чтобы у человека осталось, чтобы потом на весы что-то осталось сложить. Да, это потом, да? Да. Если 99, он одно. Нет, он не зашел в тахкик таухид, но у него другая масаля. То есть тахкик таухид не в том, что у него грехи простились, он с этими грехами воскрес. Но не в чем-то, то, что он, баракаллаху фик, вот эта сила сердца, то есть с этого слова в его сердце было, когда он однажды произнес его. И поэтому, баракаллаху фик, как сам Мухаммад Абдул-Вахаб скажет в будущем, мы будем видеть, что основа, баракаллаху фик, это дела сердец. Основа это дела сердец. Это основа. То есть дела органов важная вещь, дела языка важная вещь, но важнее это дело сердца. Поистине сердце, баракаллаху фик, делает такие вещи, как говорят про Абу Бакра. Салифы, как говорили, что он больше других не молился, больше других не постился. То есть были люди, которые намного больше Абу Бакра постились, молились, намного больше Абу Бакра делали зикры, сподвижники и так далее. Однако, говорит, бещай вахра фи хальби. У него что-то такое в сердце было, что его сделало лучшим человеком после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И также, как говорят ученые, шейх там говорил Валид, говорит, смотрите, Ибн База. Валлай, говорит, есть люди, говорит, ученые, которые намного больше ильма, может быть, у него, чем Ибн База. Или чем шейх Утаймин, или чем шейх Альбани. Однако, почему Аллах именно этих троих поднял? Значит, у них что-то такое в сердце было, чем они отличились. И это дела сердец, баракаллаху фикум, великая вещь. Дела сердец, великая вещь. И поэтому точно так же, с одной стороны, с другой стороны, эта вещь пугает. Первый в ад кто зайдут? Фараон Абу Лахаб? Мусульмане первый в ад зайдут. Которые внешне были праведны. Куран преподавали, садака давали. Еще третье... Джихад делали. Первый, кто в ад зайдут. Почему? Опять же, из-за дел сердец, баракаллаху фикум. Поэтому дела сердец это основа. Дела сердец это основа. И этот человек, ля иляха илляллах, сказал, кроме него миллион, миллиарды людей говорят, ля иляха илляллах. Но он, субханаллах, из-за дела сердца, которое присутствовало в то время, когда он говорил, ля иляха илляллах, стало причиной тому, что 99 них вылетели. Аллаху а'лам. Сейчас объясню. Оживляет, придет сейчас, как масаль разберем. Вот тут в вопросах шейху как раз этот вопрос задали. Оживляет или же этот... оживляет, или же, правильно сказать, обитатель. Сейчас Масали прочитаем. Первая Масали Баракулуфикум. Сиату фадлиллахи аззаваджаль. То есть обширность милости Аллаха Субханаху ва Тааля. Шейх Утамин говорит, как на это указывает хадис пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Аллаху джанна аля макана миналь амаль. Всевышний Аллах ведет его в рай, вне зависимости от его дел. Вторая мас'аля. Катрату саваби таухид индаллах. То есть неизмерность награды Аллаха за таухид. Шейх Утамин рахима ва тааля говорит, так как на это указывает слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, малят бигинна ля иллаху ва, перевесило слово ля иллах иллах. Третья мас'аля. Такфиру ма адалика лиззунуб. То есть прощение Аллахом грехов. Прощение Аллахом грехов. То есть или то, что он, таухид, является причиной прощения грехов. Шейх Утамин говорит, «Валинсан кат тавлибу у нас у ахьян фаякал фильхата». Иногда человеческая душа побеждает человека, и он совершает какой-то грех. «Валякинна умухлисун лилляхи фиябадатихи ва таатихи». Однако он искренен Аллаху Субхану ва Тааля в поклонении ему и в подчинении. Фахасанату таухид тукафиру ангуль хатая и даляки Аллаху биха. И это благое дело, таухид, становится причиной тому, что ему прощаются его грехи, когда он встречает Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Четвертая файда тавсиру ляйти ляти фи сурати аль-ан'ам, то есть тавсир аята из суры аль-ан'ам. Шейх Утамин говорит, а это слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, аллядина аману валям яльбису иманахум бизулим. Те, которые веровали и не облекли свою веру несправедливостью, злом. Позволим гуна ширк, шейх говорит, под несправедливостью здесь подразумевается эту ширк. Для каули, салаллаху салям, так как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, алям тасма каули раджу саль, разве вы не слышали слова праведного раба, инна ширка ля зульмун азим. Это кто был правильный раб этот? Праведный раб Лукман. И кому он сказал эти слова? Я буна я ля тушир билля. В наше время вопрос с женатым, у кого дети. Кто-нибудь когда-нибудь говорил своему сыну, я буна я ля тушир билля? И те, кто услышит кассеты из женатых, у кого дети. Кто-нибудь своему ребенку когда-нибудь говорил, я буна я ля тушир билля? А? Пусть Аллах укрепит тех, кто сказал, и пусть те, кто есть, говорят с детства. Даже ребенок еще говорит, не научился, говорите, вселяйте, внушайте ребенку таухид, баракуфикум, рассказывайте. Мы, иншаллах, еще о женщинах отдельный у нас разговор будет. Книга большая, мы о чем, иншаллах, только говорить и не будем. О женщинах отдельно у нас разговор будет. То есть, самый простой пример. Оно больно немножко, больно. Вчера просто столкнулись с этим. Вчера даура началась. И ну, до меня дошло, что женщины многих наших братьев где-то уже собрались, ляй-ляй, тополяй, чай сели петь и так далее. Почему? Потому что мужья на дауре, а женщины нет бы чем-то полезным заняться. Собрались, баракулуфикум, чесать свои языки. Фанас Аллаха, аляф-аляфи. Больно немножко, потому что они наши сестры, они наши жены. Больно немножко за них, баракулуфикум. И я братьев побуждаю, то есть записи есть. То есть братья, если вспышка подойдут к брату, после даже в конце вечера, и каждый себе запишет здесь, или у меня запишет, и отнесет, и скажет жене, вот тебе даура вчерашняя, вот сегодня ты ее прослушай. А я приду и спрошу у тебя. И вечером сядьте перед сном и обсудите. Ну, матын, ладно, матын. Матын мы женщинам прощаем, из-за чего? Из-за того, что у них дети их отвлекают. Ладно там, потому что женщины любят оправдываться детьми. Баракаллаху фикум. Лукман, алейхиссалям, не сказал, что ему дети мешают. Лукман посадил детей и начал учить. Я буная ля тушрик билля, инна ширка ля зульмун азим. Точно так же мы видели Нух, алейхиссалям, перед смертью позвал сын, сказал, амурука билля иллах вала. Разве Нух, алейхиссалям, никогда не учил сына ля иллах иллах, и все равно он говорит, амурука билля иллах вала, я тебе приказываю ля иллах вала, и рассказывает о достоинстве ля иллах вала. Поэтому, баракулуфикум, не забывайте о семьях, не забывайте о детях, не забывайте о словах Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, я ее лядина аману. Куанфусакум вахликум нара. О, те, которые уверовали, оберегайте себя и свои семьи от огня. Вакуду ганнасу вальхиджара. Баракулуфикум. Будьте искренними, то есть со своими семьями. Баракулуфикум. Дальше следующая файда. Там мальхамс аллавати фи хадис Убада. Рассмотрение пяти понятий, приведенных в хадисе Убада. Шейх Утамин говорит, напоминает нам. Первое, второе, это шахадатан, то шахада ля иллах вала и шахада Мухаммад Расулла. Третье, то, что Иса Абдуллахи ва Расули. то, что Иса, алейхиссалям, раб Аллаха, его посланник, ва калиматуху альках иля Марьям, и слово, посланное к Марьям, и слово его посланное Марьям, ва рухун мин, и дух от него. Четвертое, анна джанната хак, то, что рай истина, ва анна нара хак, и то, что огонь или ад это истина. Следующая файда, шестая, аннака иза джамаата байнаху ва байна хадис удван, ва ма бадаху табайяна ляка маана каули ля иллях лала, ва табайяна ляка хата аль магрурин. То есть, соединив этот хадис, то есть хадис Манхаля ля иллях лала и хадис удвана, ты уяснишь значение высказывания ля иллях лала, при этом тебе станет ясной ошибка обольщенных. Кто обольщенный? Шейх Утамин говорит, ляннаху лябудда антабтага ябиха ваджу Аллах. То есть недостаточно сказать ля иллях лала, ты должен стремиться к лику Аллаха. Ва иза кана казалик, и если ты действительно стремишься к лику Аллаха, фа лябудда антухмиль мар'а аля л'амали салих. То есть твое стремление к лику Всевышнего Аллаха тебе должно побуждать к чему? К праведным делам. Ас-сабиа, седьмая масаля, танбиху ли шарт ляди фи хадис удбан. Напоминание об условии, содержащемся в хадисе удбана, а это ябтаги биталика ваджу Аллах. Шейх Утамин говорит, ля якфи муджарруду л-кауль. Недостаточно просто слова ля иллях лала. Лянна л-мунафикина кану якулюна валям танфагум, так как мунафики говорили ля иллях лала, и не принесло это никакой пользы. Восьмая файда. Кауну лямбия яхтаджуна литтанбихи аляфадли ля иляха илляла. То, что даже пророки нуждаются в напоминании о добродетели высказывания ля иляха илляла. Если даже кто-то скажет, это хадис недостоверный, скажем, хорошо, дети пророков нуждались или не нуждались, мы видим с хадиса Ноха достоверно, то, что они нуждались, несмотря на то, что он вырос в Фибайте Нубува, в доме пророков. То есть баракулуфикум. Поэтому мы нуждаемся. И поэтому, когда говорят, вот искусственно ля иллях лала, изучай ля иллях лала, да, я это знаю, я это прошел и так далее. Хаза ва лиязу билля, как сказал Мухаммад ибн Абдуллах в книге Кашу Шубхат, в конце книги, валь каулю ман каля ат таухида кад алимна, то есть и слова того, кто говорит, мы таухид изучили, этот человек обманут и заблудший. То есть обманут шайтаном и заблудший. Тот, кто скажет, мы таухид изучили. Таухид баракулуфикум, это не та наука, наху или сар, который ты изучил, закончил книгу, закрыл. Нет, таухид баракулуфикум сначала до конца. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям был послан к народу, сказал, я кауми кулю ля иллях лала, народ, скажите ля иллях лала. И когда умирал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ля'ан Аллаху яхуда ван насара иттахуза кубура бияйхи масаджида. Проклял Аллах иудеи и христиан за то, что они взяли могилы своих пророков местами поклонения. То есть с самого начала до самого конца пророк саллаллаху алейхи ва саллям призывал к таухиду. И также ты, баракулуфик, с самого начала до самого конца, то есть пока тебе позволяет зрение читать, то есть пока ты можешь читать, читай таухиди. Если ослеп, можешь слушать, слушай таухиди, баракулуфик. Девятое, и повторение. Потом не только слушай новое. Иногда кто-то скажет, кому-то Аллах облегчит, может быть, он все книги про таухид прочитает. Нет, когда закончишь, заново начинай. Это такая вещь, баракулуфик, который постоянно нуждается в напоминании. Потому что шайтан больше всего, что от человека хочет, это ширка. И поэтому он тебя не оставит просто так. Будет с разных сторон подходить, разные хитрости использовать, лишь бы тебя только завести в алия зубля ширк. Девятая файда от танбиху ручхани биджамиль махлюхат манна кафира мимман якулюга яхибфу мизану. Указание на то, что чаша с формулой таухида перевешивает все создания Аллаха. Хотя чаши многих из тех, кто произносит эту формулу, останутся легкими. Аля Ашира, шейх Утаймин, рахималлаху тааля, говорит по этому поводу, фальбаля мин аль-кайли ля мин аль-кауль. То есть причина или проблема в ком? В том, кто говорит ля иллях лала, а не в самом ля иллях лала. То есть кто-то скажет, почему многие говорят, их весы легкие останутся. Шейх Утаймин отвечает, проблема не в ля иллях лала, проблема в том, кто говорит. Помните, вчера мы говорили про азбаб вальмавания, про причины и запреты. Ля иллях лала это причина тому, чтобы перевесить все грехи. Но иногда может быть какой-то мания, какой-то запрет. Поэтому шейх Утаймин говорит, проблема в говорящем, а не в слове. Лянна ухад якунну ихталли шартина шурут, так как может быть не было соблюдено какое-то из условий, вауджида мания миналь мавания. И было что-то такое, что помешало, то есть ля иллях лала перевесить все грехи. Фаинна атахифу бихаса бимаинду, и поэтому будет легким в соответствии с тем, что у него есть, то есть с его недостатками. Амма каулюна, все, что касается самого слова ля иллях лала, файора джаху биджамиль махлюхат. Оно тяжелее, чем все создания Аллаха субхана ва тааля. Десятая файда насуна ля анналь арадина саба кассамават. То есть, шейх говорит, что есть указание на то, что земля также из семи слоев состоит, как и небеса. Шейху Таймин говорит, лям ярит фил Куране сареху залик. То есть в Куране прямого указания на это пришло. Баль варада сареха на самого Цаба. Однако прямое указание пришло на то, что семь небес, как сказал Всевышний Аллах Спандаля, кульман роббус самовати Саба. Кто Господь семи небес? Лякин бинизбат или арадын, что касается семи земель. Лям ярит или лякал таля. Пришло слово Аллах Спандаля, откуда понимается, что и семь. Аллаху лязи халяка самовати ва миналь арды митлягун. Аллах создал семь небес и землю, подобное им, то есть подобно небесам. Фальмифлия биль кайфиати гайру мурад ли зугур иль фарх байна самай валь ард фил гайя. И поэтому кто-то может сказать, в чем подобие небес? В кайфия, то есть оно подобно своим образом. Валь артифа валь хусан фабакет мислету фил адр. Это, говорит, нельзя сравнить небеса, что небеса подобны земле, то есть его внешнем виде или их внешний вид, или в их творении, однако, говорит, ближе всего, что здесь подобие в количестве. Однако, несмотря на это, амма сунна, что кстати сунна фагия сареха джиддан биан насаба. Однако в сунне пришло прямое указание, что земли, земля состоит из семи слоев, или семь земель бывает. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ман ихтата ашибран миллиард, тот, кто по несправедливости забирает чью-то чужую землю, туби кайом иль киямати мин саба арадын. Ему эти семь небес, семь земель будут привязаны на его шею, и он уйдет под семь земель с этой ворованной землей. Среди ученых есть разногласия. Минсаба арадын кайфа такуну сабан. Каким образом? То есть как понять семь небес? Факиля мурад фаррад. Кто-то говорит, что это семь материков. Фагаза ляйса бисахих. Это, говорит, неправильно. Лянна гуаза мумтани бинизба целякаули. Потому что здесь не совпадает словом пророка, не соответствует словом пророка саусам. Туви фагу минсаба арадын. То, что он уйдет под семь земель. Поэтому здесь не получается материки. Вакиля мураду маджмоту шамсе. Кто-то говорит под семи землями подразумевается ввиду там семь планет и Солнечной системе. Валякин вагирун нусус аннага табакатка самовата. Однако более ближе шейху Таймин говорит, что под семи землями, семь земель подразумевается ввиду слои. Точно так же, как семь земля, небо, семь слоев. Валяй саляна аннакулю ля маджак ль китаб ва сунна ангазиль арадын. И мы не должны говорить больше, чем в Куране ва сунне о семи земля. Лянна ляна арифуга. Потому что мы не знаем. То есть скажем, что семь земель, а какое оно? Аллаху алим. И не так, как это распространяется в книге, которую, очень большому сожалению, многие мусульмане любят. Это Харун Яхья, который говорит, что семь небес – это атмосфера, стратосфера и так далее и тому подобное. Подобные ему люди, наверное, скорее всего, он так говорит, по своему невежеству, попадает под аят «Вама кадаруллахи хакка кадри». И эти люди, потому что Харун Яхья из тех людей, хоть его многие любят, но не знают его истинности, он из тех людей, во-первых, которые не принимают сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть те, кого называют куранистом, он никогда не опирается на сунну пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Во-вторых, из тех людей, пантеистов, которые распространяют акиду вехдату люджуд, то есть то, что Аллах растворен во всех своих созданиях. А у нас просто народ такой, как маленькие дети или как птица-ворона, любят красочные вещи. И когда увидели красочные журналы, все на них кинулись. Панасуллаха аляфа валяфи. Поэтому, как говорили салифы, унзуру мимман тахузуна динакум. Смотрите, от кого вы берете свою религию. Баракаллаху фикум. Поэтому о скрытом нельзя говорить. И точно так же, как об этом сказал Гагарин, если он действительно так сказал, что был в небе и не видел никакого Бога, это указывает на его джагль. И он также попадает под слова Аллаха, «Ва ма кадруллахи хакка кадри, валь арду джамиан кабдатуху яум аль киямы». И не дали они Аллаху должную оценку, и вся земля будет всего лишь как какой-то клочок его руке, субхана Аллаху Тааля. И у нас небеса, баракаллаху фикум, то есть мы делаем опровержение, Харун Яхья и подобные, тот, кто говорит, стратосфера, стратосфера, атмосфера и так далее. У нас сказано, что между небесами есть двери, так или не так, баракаллаху фикум. Небеса это слои, и с неба в небо нельзя перейти, кроме как через дверь, как это пришло в хадисе. Миарадж пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда Джибриль поднимался с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, несмотря на свою силу, на свою мощь, Джибриль алейхиссалям остановился, когда дошел до первого небо, то есть до конца первого неба, постучался в двери. Там есть охранники. И мало того, что дверь на распашку не открыта, там есть охранники. Спросили, кто он. Сказал Джибриль, со мной Мухаммад. Надо, чтобы позволили открыть. И поэтому здесь указание точно так же на джагль тех людей, которые говорят, есть такие плакаты, может быть, видели. Называется, его называют, это тоже то, что мы сегодня говорили, фильтр, помните? Многие распространяют такие плакаты на русском языке. И аджазуль Куран, чудо Курана. И там разбирают, что Куран 1300 лет назад, 1300 лет назад сказал о том, что люди поднимутся в космос и приводят аят, Я машир аль-джинни валинси ламик сататум антанфузу минактари самавати валярды фанфузу. То есть вот джинны люди, если вы сможете, то есть пройти слои небеса и земли, то проходите. И вот человек прошел через слои атмосферы, стратосферы и попал в космос. Хаза джаглюн баракаллаху фикум. Это невежество, нету дальше невежества этому невежеству. Это невежество, это понимание Курана и Сунны не так, как ее понимали саляфы. И поэтому эти люди, баракаллаху фикум, берут открытие и подгоняют Куран и Сунну под эти открытия. И это неправильно. Почему? Потому что мы видим эти открытия, то есть какая-то приходит у тебя версия, а потом или открытие, и крах этой теории, той или иной теории. Если вы взяли ту или иную теорию, подогнали где-то под Куран, а потом выяснился крах этой теории, будет крах Курана, насаллаху аляфа. Поэтому пророк Саласлам и сахабы не использовали такую вещь, как Иджазу и Куран, чудо Курана, и какие-то открытия не подгоняли под Куран, баракулуфикум, поэтому сторонитесь этого, и пускай шайтан вас не обманывает. Достаточно того, что в Куране и Сунне. Достаточно того, что в Куране и Сунне. А тот, кто скажет, а как обращаться к неверующим и так далее и тому подобное, разве во время пророка Саласлам не было неверующих? Мушрики Абу-Лахаб, Абу-Джахль и так далее были верующие. И пророк Саласлам не принес Абу-Лахабу, Абу-Джахль, не сказал, смотри, в Куране сказано, и вот если мы посмотрим на природу, на географию, на физику, то это так будет, так или не так, а почему ты не веришь в Куран? Разве так пророк Саласлам делал дават? Но он же мог такой дават делать или не мог такой дават делать? Он не делал такого дават. Поэтому мы тоже такой дават делать не будем. Поэтому мы тоже дават делать баракулуфику не будем. Поэтому тот, кто хочет, говорит, а как делать дават? Как делать дават? Читай в Куране и в Сунне, как делать дават. Смотри на истории пророков, которые обращались к неверующим. Изучи, то есть возьми себе цель, начни читать Куран, тафсир. Сейчас, альхамдулилля, брат Лемир Кулиев, джазаллаху харин, перевел тафсир Саади. Возьми этот тафсир и ищите там диалоги пророков с их народами. Задумайте, выпишите себе, то есть возьмите, заведите отряд, себе один тетрадь, назови ее дава. Или уроки по давату. И вот именно выписываем везде диалоги пророков с их народами. Валлахи, братья, там столько уроков, субханаллах. Точно так же изучи Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насай, Тирмизи. То есть изучай сборники хадисов, которых рассказывается, как пророк Саусам разговаривал с тем или иным народом. Пророк Саусам делал даву мушрикам Сирию, в Сунь не пришло. В прошлом году же мы изучали Сахих Муслим. Как пророк Саусам делал даву иудеям, как пророк Саусам делал даву христианам, посылал письма римскому царю, как пророк Саусам обращался к христианам саудийского полуострова, как пророк Саусам, какие пророк Саусам посылал письма маджусам, огнепоклонникам. Все же это в Сунне есть или нет? Есть баракаллаху фикум. И все эти доводы, кого которые приводят мушрики и так далее, все в Куране есть. Аллах Субхану сказал, ма фаррат на фил китаби мин шай. Мы в книге ничего не упустили. В книге Аллах Субхану тааля в Сунне пророк Саусам на все ответ есть. И не ищи поэтому, как делать даву христианам в книгах Харуньяхи и подобных книгах. Возвращайся к Курану и Сунне. Возвращайся к Курану и Сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А если кто-то и говорит, что я не знаю из Курана и Сунны, то как шей говорит же, про ля иляха, проблема в ком? Не в ля иляха, проблема в ком? В том, кто говорит ля иляха. Поэтому говорим, проблема в дава в ком? Не в давате, не в том, как делать дава, а проблема в том, кто хочет делать дава. Он не хочет изучать Куран и Сунну, и поэтому не знает, как делать дават. Баракаллаху фикум. Следующая файда. 11. Анна лягунна уммара. То есть 11 файда, то, что на небесах есть те, кто оживляет эти небеса. Что вы подробно об этом сказали, поговорим, как закончим. Что значит оживляет? Тани ашара избату сифат хиляфан ля шария. 12 файда, то, что мы утверждаем атрибуты Аллаха Субханаху ва тааля, в отличие от ашаритов. Шейх Усамин говорит об этой файде. Доводом тому является слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ябтаги бизалика ваджхулла. Ябтаги бизалика ваджхулла. То есть тот, кто скажет ля иляха илля, стремясь тем самым к лику Аллаха. То есть Аллах субхана, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что Аллах субхана тааля есть лик. Точно так же баракаллаху фикум ва калиматун аль-каха, то есть слово Аллах субхана тааля, тоже подтверждение, лик у нас в этом хадисе. Во-вторых, то есть хадисе Айдбана, также у нас в хадисе пришел ва калиматун аль-каха и слово, которое он послал Марьям алейхиссалям, а это ля илях глава. Аллах субхана тааля из его атрибутов это слово, из его атрибутов субхана тааля лик. 13 файда аннака из арафта хадис анас وعرفت أن قوله في حديث عبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قوله باللسان. Очень важная файда. Если ты ознакомишься с хадисом Анаса, то поймешь, что сказано в хадисе Эдбана, то есть «Ибо поистине Аллах избавит от огня того, кто скажет «Ля иляха илля Аллах», стремясь тем самым к лику Аллаха, указывает на отказ от ширка не только в словесной форме». Шейх Утаймин объясняет эту файду и говорит «Ай анна хаулю харрама аля нари ман халя ля иляха илля Аллах», то есть то, что слава пророку саллаллаху алейхи ва саллям делает запретным для огня того, кто скажет «Ля иляха илля Аллах», «Ябтари бизалика», то есть желая тем самым лик Аллаха, то есть оставить ширк, потому что в некоторых риваятах пришло «Иза тарака ширк», то есть если оставит ширк, «Валяйса муджарат хаулю абилисан», а не только слово языком, «Лянна ман ибтага ваджуллай хазаль хаул ля юнкинан юшикавана», потому что тот, кто этими словами желает лик Аллаха субхана ва тааля, мы сказали, это побуждает его праведным делам, на самое великое дело это таухид и оставление ширка барак луфикум. 14 файда. Там уджам байна кауни Иса Мухаммад ва Мухаммад абдаиллахи ва расуляй. То есть Иса алейхиссалям и Мухаммад саллаллаху алейхиссалям являются равными, являются рабами Аллаха субхана ва тааля и его посланниками. То есть в этом хадисе баракаллаху фикум указание на то, что они посланники и еще рабы. Для чего указание на то, что рабы? Чтобы люди, посланники, не начали возвеличивать их больше, чем надо, знали, что они рабы. И поэтому, смотрите, удивительно, как говорит имам Багави в своем тафсире, когда Иса, алейхиссалям, то есть мать сказала, Иса, алейхиссалям, когда пришли, начали говорить, «Фаашарат иляй», указал на Ису, алейхиссалям, когда начали предъявлять что-то. «Халю кайфану каллиму манкана фильмахди сабиян», то есть как мы будем говорить с грудным ребенком? Что первое, что сказал Иса, алейхиссалям? «Халя инни Абдулла». Первое, если бы он сказал что-то, кроме того, что я раб Аллаха, возвеличивайся и сажда бы управили. А он первый, что сказал Иса алейхиссалям, «Инни Абдулла, я раб Аллаха». То есть стойте, стойте, поэтому слушайте, я раб Аллаха, мне саджда делать не надо. Потому что они, когда увидели, грудной ребенок говорит, первый бы что чудим, саджда бы упал. Люди же так, когда чудеса какие-то видят, сразу поклоняться этим чудесам начинают. И поэтому первое, что сказал Иса алейхиссалям, «Инни Абдулла, я раб Аллаха». Также в этом хадисе указано, как говорит шейх Шейх, «Джамма абайна ражулям, фатабайна на Иса, мисля Мухаммад». То, что пророк саллаллаху рассказал о двух пророках, о двух мужчинах, и то, что Иса алейхиссалям подобен пророку саллаллаху, и то, что оба они рабами являются и посланниками Аллаха субхана ва тааля, и не являются они господами, валя ибн лирроб, или же детьми Господа, халя муалиф та аммаль. То есть поэтому муалиф сказал, что задумайся над тем, что в этом указании надо задуматься, на то, что Аллах субхана ва тааля собрал между Иса алейхиссалям и Мухаммадом. 15 файда, баракаллаху фикум, Маарифату хтисаси Иса бикаунихи калиматулла. 15 файда, знание особенности истины, как слово от Аллаха. Шейх говорит, анна Иса инфарада ан Мухаммадин фи асли хилка, так как Иса алейхиссалям отличается от Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, в чем? В своем создании. Факат кана бикалима, он был словом. То есть каким образом создано слово халя ляху кун фаякун, Всевышний Аллах сказал ему будь, и он стал. То есть у нас обычная бараклауфикум человек, чтобы появился, человек является чем наследствием или же результатом какой-то причины. А причина это что у нас? Мать и отец. Иса алейхиссалям, это у тебя бараклауфик закона земли. Так Аллах субхана ва тааля создал этот мир. Причина, результат. Причины, результат. Иса алейхиссалям вышел из этого порядка. Поэтому он был чудом. То есть он родился словом Аллаха субхана ва тааля без причины. Аллах сказал будь, и он стал. 16 файда маарифату каунихи рухан мин. То есть также мы берем пользу, что Иса алейхиссалям является духом от Аллаха. И как мы сказали, что мин здесь, как называется, баяни или же либтида. Они являются мин либтабаид. То есть не указывают на часть, а указывают, что баяни, то есть толкование, или же ибтида от начала. Ай рух джаат мин кибалилля. То есть дух, который пришел со стороны Аллаха. Валяйса бадан мин Аллах. И не является частью Аллаха. Бальгия мин джумля тиль арвах виль махлюха. И она является одним из созданных душ. 17 файда маарифату фадли лимани биль джаннати ван нар. То есть знание блага веры в рай и в ад. И то есть в чем здесь достоинство знания об этом? То, что это является причиной тому, что человек заходит в рай, как мы видели это из хадиса. То есть тот, кто свидетельствует о том, что рай истина и от истины Всевышний Аллах заведет его в рай, вне зависимости от его дел. 18 польза маарифату каули аля макана мин аль амаль. То есть значение выражения в соответствии с его делами или же несмотря на его дела. мы сказали, что два тафсира. В соответствии с его делами, то есть в соответствии будет соответственно его положение в раю. Или же, несмотря на его дела, даже если он мало дел делал, но свидетельствовал, то свидетельство Всевышний Аллах Субхану ведет его в рай. Поэтому шейх Гусанин говорит, «Ай аля макана мин аля амали салих валя укаль». То есть вне зависимости от его дел, даже если их будет мало. «Ау аля макана мин аля амали саед». Или же в соответствии с его делами, которые были плохими делами. То есть вне зависимости от его дел, даже если его дела были плохими. «Валя укатура», даже если много. «Бишарт, однако, сусуем ан ля ятиби маюнафи таухид». Чтобы он не совершал такие дела, которые противоречат таухиду. «Ваюджибу хулюда финар». И те дела, которые навечно вводят в ад.